Варианты иссушения силы, снижение концентрации и интеллекта, общая неудача. В связке, миледи. Разумеется, накладывать их по отдельности смысла нет, чуть усмехнулась колдунья. Так они и действуют надежнее, и снять их тяжелее. Насчет того, как от проклятия избавиться. Красивая женщина с манерами матерой аристократки спокойно говорила о черной магии, о размене судеб на исполнение желаний, о жертвоприношениях, в том числе человеческих. На примерах показывала, почему Поттеры с возрастом слепнут, почему у Малфоев всегда один ребенок, причины уродства Силвинов и в чем истоки безумия Гонтов. Подробно рассказывала, как грехи родителей отражаются на детях, отчего ненависть разрушает душу и методы ее восстановления, о том, что душу нельзя продать, зато легко подарить или потерять, на чем держится власть главы рода и в каких случаях она обращается против самого главы. Не знаю, смог ли я удержать лицо, не уверен. Предложение купить у нее книжки по тематике разговора я принял, хотя и с оговоркой. Миледи хотела получить за них, и за консультацию тоже, пятерку акселевых пиявок, цена меня устраивала, только варить их ни я, ни мама не умели. Проблема решилась просто, еще за 5 леди Алексия вручила рецепт. Сделкой она, кажется, осталась довольна, ибо не намекала гостям прогуляться в сторону выхода, а поинтересовалась, не способна ли помочь чем-то еще. Возможно, я задам глупый вопрос, миледи, красивая головка чуть кивнула, поощряя, и я продолжил. Тем не менее, он не дает мне покоя. Скажите, нет ли ритуалов, проводимых волшебниками над собственными детьми, в результате которых дети испытывают агрессию, боятся солнечного света, становятся похожи на умалишенных? Дайте-ка подумать. Отец жив, умер, миледи. Речь идет о девочке или мальчике? Девочке, миледи. Странно, обычно предпочитали мальчишек, выразила удивление хозяйка дома. Ваш вопрос ничуть не глуп, мистер Снейп. Просто сейчас тралов встретить практически невозможно. Они и раньше были редки, все-таки на их рождение решались единицы, а уж теперь-то, в век поразительного смягчения нравов, о них и вовсе забыли. Раньше, до усиления роли министерства, великие дома часто враждовали друг с другом. Кровная месть была обычным делом, ее не скрывали и учитывали в ежедневных гаданиях. Как вы понимаете, лорды стремились защитить свой род, превращали замки в неприступные крепости, нанимали бойцов, старались обрести вассалов, искали способы увеличить собственную силу или мастерство домочадцев. Черная магия тогда использовалась намного чаще и, кроме того, то, что сейчас находится под запретом, до принятия статута секретности считалось нормой. Одним из способов, позволяющих получить идеального защитника, является создание трала, или, может быть, правильнее сказать рождение. В данном вопросе мнения авторитетов разнятся. С соблюдением необходимых ритуалов маг, ищущий силы, зачинал ребенка. Обычно бралась наложница, так как в большинстве случаев роженица умирала, но следует учесть, что трал от законной супруги сильнее и обладает лучшими характеристиками. Все время беременности женщины плод подвергался воздействию определенных зелий и сложных обрядов, призванных направить его развитие в нужную сторону. Результатом становилась тесная связь между Создателем и его творением. Тралы не только до безумия преданы своему отцу, но и способны мысленно с ним общаться, невзирая на преграды или, что особенно ценно, отдавать ему часть своей силы. Да, они обладают рядом свойств дементоров, высасывают энергию души из жертвы, правда, кормятся с несколько разных диапазонов. Взрослели они примерно с той же скоростью, что и обычные люди, зато когда входили в полную силу, сравниться с ними не мог никто. Быстрые, как высшие вампиры, с огромной физической и магической силой, внешне ничем не отличимые от человека, выносливые и живучие, с долгим, теоретически бесконечным сроком жизни. Если облик не имел значения, то тралам прививалась неуязвимость к стальному оружию. Однако имелся и недостаток, чувствительность к солнечному свету. Они, разумеется, не рассыпались прахом и даже обходились без ожогов, но их боевые качества днем значительно уступали возможностям ночью. Интеллект у тралов невысокий, где-то на уровне хорошо дрессированной собаки. Они понимают команды членов семьи, выполняют их с разрешения хозяина, складывают слова в примитивные фразы, носят одежду. Проблемы возникают, если хозяин гибнет, потеряв смысл существования. Трал впадает в апатию, перестает реагировать на любые воздействия и умирает в течение нескольких часов. И, должна сказать, это лучший выход. Потому что в тех случаях, когда к этому существу семья привязывается и начинает испытывать совершенно ненужные родственные чувства, дело всегда заканчивалось трагедией. Да, можно заново создать связь мастер-раб, но она будет отличаться от изначальной. Трал физически нуждается в присутствии нового хозяина, он ревнует его ко всем знакомым, стремится избавиться от любой угрозы, даже мнимой. С его возможностями дело всегда заканчивается смертями. Кроме того, они намного острее реагируют на свет, громкие звуки, нуждаются в очень дорогостоящих специфичных зельях. Позволить им умереть и проще, и гуманнее. Благодарю, миледи, поняв, что она не собирается продолжать, откашлялся я, очень познавательно. Это единственный вариант? Нет, но остальные менее вероятны. Согласитесь, никто не станет создавать ламию или ринию, тем более из собственного ребенка, когда есть возможность купить взрослую. Полагаю, вы правы, миледи. Конечно же я права, юноша. Очаровательно улыбнулась женщина. Люди похожи друг на друга, они хотят всего и сразу. Впрочем, об этом мы поговорим в другой раз. Господа, вы скрасили мой досуг. Мы немедленно поднялись из кресел и, дружно склонившись, забормотали нечто восхищенно почтительное. Грехим, вы, как всегда, знаете, чем меня порадовать. Мистер Снейп, следом за мистером Филлипсом она протянула руку мне, и я снова поклонился, целуя воздух над узким запястьем. Приятно видеть молодежь, задающую умные вопросы. Теперь, когда вы знаете дорогу, буду рада видеть вас в своем доме снова. На сем аудиенция закончилась. Все тот же молчаливый домовик проводил нас к выходу. Задерживаться на площади, заполненной тусклым серым туманом, мы не стали и сразу направились к выходу, словно опасаясь задержаться в этом странном и пугающем месте. Возвращались той же дорогой, только посолонь, и по пути никого не встретили. Уже в обычном мире, остановившись на полпути к рынку, просто чтобы послушать звуки человеческой деятельности и рассмотреть, впитать в себя живые краски яркого мира, избавиться от ощущения пропитавшей легкие тусклые хмари, мастер спросил: «Ну, что, ты доволен?» «Хороший вопрос, многозначительный, да». Ухмылка вышла кривой, стоило вспомнить изящные жесты, сопровождавшие лекцию о превращении детей в чудовищ. «Да, доволен». В ту ночь заснуть не смог, сон не шел. Сначала ворочился, считал овец, даже накапал себе валерьянки, потом махнул рукой и спустился вниз на кухню, заварил чая с лимоном. Так и сидел, пока родители не проснулись. Тьма есть зло, не в том смысле, что ее слуги кушать не могут, так хотят уничтожить наш мир или хотя бы превратить жизнь его обитателей в ад. Причина в эгоизме, равнодушие к чужой боли. Настоящему темному магу плевать на все, кроме своих желаний, у него нет друзей, нет близких, родственные узы ничего не значат. Проявляется это по-разному, результат один. Мэтр Солана, оживший кошмар, заставлявший волосы шевелиться от страха, пугал меня меньше, чем обладательница идеальных манер леди Алексия. Рядом с мэтром четко понимаешь, чего ждать. Дай ему то, что он хочет, и уйдешь целым. Миледи иная, она пострашнее будет. Ты сидишь, разговариваешь с ней, наслаждаешься беседой с умной красивой женщиной, впитываешь новые знания, и нет уверенности, что ты выйдешь из ее дома живым, или, как минимум, незавороженным. Даже тот факт, что ты ей полезен, не дает никаких гарантий, потому что ей может вдруг понадобиться тело с определенными характеристиками, и твое подходит. Стоило ли вообще с ней знакомиться? Филлипс ведь не дурак, не зря он привел меня именно к леди. Я скосил глаза на сумку, в которой лежали перевязанные цепями книги. Сумку, похоже, придется менять. Злобная энергия артефактов успешно разъедала плетение пространственных чар. Ладно, бог с ней, все равно собирался купить что-то приличнее. От знакомства вроде бы сплошные плюсы. Литература, с помощью которой мы сможем окончательно определиться, надо снимать с мамы проклятие деда или достаточно их заблокировать. Все-таки есть определенная черта, переступить через которую я не готов. Посмотрим, какими методами можно снять проклятие, и решим, устраивает нас цена или нет. И я, и мама давно искали трактаты по ее проблеме, но у обычных продавцов их купить невозможно, леди была первой, кто согласился. Во-вторых, она рассказала мне о тралах. Интересно, но бесполезно. Я и раньше знал, что в прошлом Дамблдора много туманных пятен и что в темной магии он разбирается куда лучше, чем показывает. С практической точки зрения ничего не изменилось, мотивация старика по-прежнему оставалась неясной. Тем более, что версия с Тралом Рианой не объясняла некоторых фактов, например, каким образом Киндра выжила, выносив чудовище, или почему она так отчаянно защищала дочь, если та была ей не родной. Словом, информация о ценности сомнительная и поводов откровенничать с господином директором у меня по-прежнему нет. Что еще? Рецепт полезный получил. Аксилевые пиявки запрещены, срок в Азкабане за их изготовление дают немаленький, и все равно спрос есть всегда, от 100 галлеонов и выше за штучку. Собственно, пиявками они только называются, это скорее железо, стимулирующее развитие тех или иных способностей у живого организма. К людям их применяют редко, разве что психи какие-нибудь, обычно используют для усиления фамильяров. Помимо общего укрепления тела у лягушек, к примеру, кожа начинает выделять яд, безвредный для хозяина и членов его семьи, кошки становятся быстрее и могут коготками процарапать стальную пластину, ну и так далее. Если Сев задумает обзавестись зверушкой, пригодится рецептик. Ладно, проехали. Учитывая, кем является Волдемарт, чтобы с ним разобраться без контактов с соратниками по партии, сиречь магами того же цвета, не обойтись. Будем считать, я просто свел знакомство с дальним прицелом. Неприятное, но необходимое. Кухонное бдение продолжалось до самого утра, прервали его шаги матери. Обычно она просыпалась первой и готовила завтрак для постояльцев и на всю семью, так что сейчас при виде старшего сына, Засоня удивилась. «Да, я люблю поспать». Удалось отговориться бессонницей и увлеченностью учебой, в общем-то, почти не солгал. Потом отец спустился, с ним потрепались немного, потом утренняя медитация возле источника вместе с братом. Мелкий, кстати, против ранних побудок не возражает. К 10 часам утра все, кто должен был разъехаться, разъехались. Постояльцы, четверо музыкантов с менеджером, снявшие домик на ночь, позавтракали и укатили по своим делам. Отец тоже уехал, у него намечалась очередная сделка, Сев отправился в школу. Я приготовил флакон успокоительного, взял перчатки из драконьей кожи и отправился на кухню. Объясняться с матерью. Опять статут секретности нарушаешь? Прекрати издеваться, Эйлин, урожденная принц, чуть прикрутил огонь под алюминиевой кастрюлей. Картошка надоела, кашу поедим. У нас холодильник пустой, в магазин сбегаешь, список на столе лежит. Мне сегодня в Лондон надо, по больницам пробежаться. Зачем это? Насторожилась мать. Я вчера в Лютном приобрел две книжки, на стол легли два перевитых цепями, злобно рычащих Талмуда, по нужной нам тематике. Кровнородственные проклятия и способы их снятия, наконец-то удалось найти продавца. Так, мама погасила огонь на плите и требовательно протянула руку. Забрав перчатки, она, мрачно поглядывая на меня, осторожно размотала цепи и капнула на обложку каплю крови. Приношение удовлетворило фолиант, потому что он затих и позволил себя читать. Я молча позавидовал, мои навыки окклюменции пока не позволяли работать с подобными книжками напрямую, требовалось их сначала усмирить, что получалось не всегда. Бегло изучив содержимое, мать отложила покупки в сторону. Чем платил? Нисколько, а чем? Быстро соображает. Не говоря ни слова, я выставил на стол флакон с успокоительным, Эйлин чуть слышно застонала и махом выпила содержимое. Десяток аксилевых пиявок. Рецепт мне дали. Ты с ума сошел? От крика звякнула посуда на столе. Ты хоть читал, из чего их варит? Нужные ингредиенты будут вечером. Мама посмотрела на меня странно. И где ты их достанешь? В больницах. Детская смертность в Лондоне невысокая, но сам город большой, хотя бы двое младенцев умерли. Два сердца я найду, не волнуйся. Внезапно она закрыла лицо руками и зарыдала. Вот просто сидела, уставившись на меня, и вдруг принялась выть. Я, честно сказать, растерялся. Да в чем проблема-то? Необходимые сведения получили, убивать никого не надо, цена приемлемая. Что не так? Присел рядом, обнял, принялся неловко утешать. Наверное, опять что-то не то сделал, потому что мама резко обхватила меня руками и крепко прижала голову к груди, не переставая плакать, да еще и говорила при этом что-то вроде «все будет хорошо» и «бедный мой, бедный». Я так и не понял, чего она психанула. Хорошо, хватило ума не вырываться. Минут 20 сидел в неудобной позе и терпел, пока она не наревелась. Потом мама встала, умыла холодной водой лицо, шлепнула меня полотенцем и, ничего не объясняя, погнала во двор. Не понимаю. Глава 11. Своего катера или яхты у нас, Конечно же, нет. Отец в последнее время посматривает на соседские с этаким задумчивым прищуром, но молчит. Не по карману удовольствие. Поэтому лодку мы взяли на прокат у одного из знакомых, сославшись на желание просто покататься по морю. Дескать, пусть зимой и недалеко от берега, зато сезон откроем. Разработка и сборка голема для работы в море потребовала немалых усилий, не столько магических, сколько интеллектуальных. Он, зараза такая, аналогов не имел, то есть где-то кто-то может быть и создал нечто подобное, только с окружающими открытием не поделился. В доступных источниках информации нет. Думаю, если поискать в запасниках старых родов, нужный артефакт в состоянии, близком к критическому, найдется, однако сомневаюсь, что за последние лет 50 в Британии аналог моего детища использовался. В лодке мы уместились с трудом, все-таки морской змей. Я не особо мучился, выбирая название, почти 2 метра длиной, да еще управляющий маяк пришлось изготавливать и с собой тащить. Не от хорошей жизни, просто без маяка голем выходит слишком громоздким и туповатым, вот и понадобился внешний блок. Короче говоря, отплыли мы в тихое местечко, выбросили голема за борт и принялись ждать. Какие-то корабли внизу точно есть. Поисковые заклинания показали наличие кучек железа. На роскошную добычу не рассчитывали. В планах стояла проверка морского змея и, возможно, картографирование района будущих поисков. «Ты зачем ему усы присобачил?» – поинтересовался отец. «Это манипулятор с переменной жесткостью. На тот случай, если понадобится дверь открыть или амфору какую подцепить, или еще что-то сделать. Понятно. С матерью у тебя что?» То есть он заметил напряженность в наших отношениях и захотел поговорить. «Ясно. Впрочем, напряженность не совсем точное слово. Я просто не знаю, как точнее описать ситуацию. Мама перестала обучать меня всему, связанному с темной магией даже потенциально, зато начала больше времени уделять окклюменции и семейным хроникам принцев. Ингредиенты к пиявкам она доставала сама и к процессу варки меня не подпустила, тоже показатель. И всякий раз, когда я ухожу через камин, уточняет, где буду и когда вернусь. Почему она налегла на окклюменцию? Понятно, время пришло. Обычно защите разума, равно как и легилименции, учат годов с 15, но учитывая мое раннее развитие и общую предрасположенность энергетики, некоторые упражнения мама дает уже давно. Просто сейчас началось полноценное обучение. Насчет истории рода принц скажу, что выбирает она наиболее мрачные страницы, рассказывающие о предках, связавшихся с тьмой и потому плохо кончивших. Я имею в виду, по-настоящему плохо. Мама считает, что я слишком увлекся чернотой, из груди невольно вырвался тяжелый вздох. А ты увлекся? Сложно сказать. Некоторые вещи проще увидеть со стороны. Так может, перерыв сделаешь? Это само собой, загрузили меня знатно. Пап, я тебе сейчас одну вещь скажу, только не для передачи. Хорошо, отец немного подумал и кивнул. В магическом мире сейчас не все ладно. Министерство наращивает влияние, а чистокровные терять власть не хотят. Дело идет, ну, может, не к войне, но столкновения и разные террористические акты точно будут. В этом году Ира уже устроила несколько взрывов. Особого резонанса они не вызвали, жертв было мало. Тем не менее, кое-какое представление о терроризме Тобиас имел. Мы в группе риска. Чистокровные требуют окончательного разрыва с обычным миром, запрета на смешанные браки и прием маглорожденных в Хогвартс, тотального усиления статута секретности. Полукровкам, если они победят, не сладко придется. Пока все тихо, но напряжение растет. Это все, конечно, плохо, только ты-то здесь при чем? Отец не выглядел особо впечатленным. Пусть бандитов власти ловит. Я случайно оказался владельцем сведений, одинаково ценных для всех сторон, горжусь формулировкой, обтекаемая получилась. Причем ведь не солгал. Самому их использовать нельзя, убьют. Промолчать и отступить в сторону тоже не получится. То есть можно, конечно, только я себя потом уважать перестану. Вот и тыкаюсь в разные щели, пытаюсь понять, что и как делать. Ты все-таки влип, сделал неприятный вывод Тобиас. Пока нет. Пока я только смотрю, слушаю, запоминаю и никуда особо не лезу. Ни семью подставлять, ни сам подставляться не буду. Ты не волнуйся, еще 5 лет у нас в запасе точно есть, а там, глядишь, само рассосется. Последняя фраза его приободрила, во всяком случае, хмыканье приобрело некий одобрительный оттенок. Правильно ли я поступил, чуть приоткрывшись, не знаю. Просто молчать надоело. После войны с Гриндевальдом маги расслабились и не допускали мысли о новых конфликтах, борьба группировок шла исключительно в политическом русле, никто даже в теории не предполагал, во что выльется поддержка аристократами Риддла. Министерство исключает саму возможность бунта и давит на Визингомат, проталкивая в него своих людей. Один я смотрю на их суету и вижу первые признаки гражданской войны. Надоело все. По субботам, да еще зимой, в Хаксмиде лучше не появляться. Затопчут. Старшие курсы, исполненные осознания собственной важности, передвигаются чинно, вальяжно, парочками или небольшими группами, зато третий-четвертый курсы оттягиваются вовсю. Носятся по улицам, как сумасшедшие, сметают всякую фигню с прилавков, вопят, ссорятся, признаются в любви. Сев восторженно таращил глаза, глядя на школьников, и неосознанно жался ко мне. Деревню я навестил по делу. Участок у старой мэй большой, намного больше, чем занимает дом и хозяйственные постройки. Остается достаточно места для огородика и небольшого сада, с которого семья не то, чтобы кормиться, но кое-какая прибавка к столу идет. Наставница давно подумывала срыть грядки и поставить вместо них теплицу, в которой выращивала бы дорогие ингредиенты на продажу, да только денег не хватало. Магическим растениям для полноценного созревания нужен источник или, самое меньшее, лей-линия поблизости, стекла повышенной прозрачности, сложные климатические чары и много чего еще. Лей-линию, положим, мы и притянула, с чем-то помогли бы мы с матерью, однако без помощи дорогостоящего специалиста было не обойтись. У старухи имелось 300 галлеонов. Еще 200 добавил я в обмен на право скупать ингредиенты из этой теплицы, не больше трети урожая, за половину рыночной стоимости. Договор распространялся на всю семью снипов и действовал, пока я жив. Учитывая скидку, которую Мэй и так мне давала как своему ученику, с моей стороны вклад больше походил на благотворительность. Да просто хотел помочь бабке, вот и нашел предлог, и от денег Салана заодно избавился. Откуда такая щедрость? Хотелось бы сказать, что удача приходит к терпеливым, но в голове вертится сакраментально и дуракам везет. Во время второго испытания чуть доработанный морской змей наткнулся на уничтоженный немецкими бомбами лайнер. По-видимому, затонул корабль быстро, потому что многие пассажиры первого класса не успели спастись, а плыло их на том корабле немало. Галим собрал почти килограмм ювелирных изделий, причем хорошего качества, не ширпотреб. Дополнительно в сейфах нашлись серебряные доллары и золотые слитки почти на 5000 фунтов. Мародерство, в каком-то смысле, да. В гости мы пришли примерно в 10, а уходить собрались в районе 2 часов. Пока я торговался и утрясал формальности с Мэй, мелкий выставлялся перед девчонками, рассказывая им о жизни среди магдлов. Сев правильно уловил, что для маленьких магичек мир обычных людей похож на сказочную страну, и умело привлекал внимание, описывая Лондон, телевидение, самолеты и прочие чудеса. Девчонки фыркали, но слушали внимательно. Где они бывали? За пределами окрестностей Хаксмида, Косова и еще пары домов. На их фоне брат смотрелся опытным путешественником, он даже в поход ходил. После обеда у хозяев намечались свои дела, поэтому мы не стали надоедать им своим присутствием и предпочли побродить по деревеньке. Зашли в пару магазинчиков, побродили по улицам, обменялись понимающими взглядами с парочкой местных, покидались снежками с толпой хаффлпаффцев. Они задавили нас числом, в отместку я поставил отражающий щит, и мы с Севом сбежали, пока школьники не сообразили применить что-либо из своего арсенала. Продрогли, как цуцики. Возвращаться домой по-прежнему не хотелось, и мы направились в сторону тихой малоизвестной кафешки, погреться и отдохнуть. До знакомой двери с нарисованным красной краской калачом оставалось шагов 10, когда она внезапно распахнулась, и на улицу с хохотом выскочили два одинаковых парня в школьных мантиях. Близнецы – редкое явление среди магов. Громко переговариваясь, они пробежали мимо нас в сторону выхода к Хогвартсу. Однако, мы с Севом переглянулись, синхронно пожали плечами и вошли внутрь. Интересные дела творились в кафешке. Первое, что бросалось в глаза – это фигура Мариуса Флинта, капитана слизеринской сборной по квиддичу, и просто здоровенного лба, в данный момент неподвижного, только глаза бешено вращаются. Рядом с ним суетились две девушки. Миридит, официантка и хозяйка кафе, и незнакомая молодая леди в светлой зимней мантии. Последняя раз за разом взмахивала палочкой, безуспешно накладывая финиту на Флинта. «Здравствуйте, мистер Флинт», — Коль уж мы здесь, глупо не вмещаться. Мое почтение, леди Мередит. Хэлвдан Снейп к вашим услугам. Мистер Флинт, моргните, если вы меня понимаете. Флинт моргнул, а незнакомка расстроенно опустила палочку и пожаловалась. Близнецы Прюэт наложили на Мариуса какое-то проклятие, которое я никак не могу снять. О, так вот кем были те двое. Наслышан, как же, известные хулиганы. Я снял перчатку с правой руки, приблизил кисть вплотную к телу парализованного, чуть расслабился, разбираясь в ощущениях, и довольно хмыкнул. Северус, мелкий, сверкая глазенками на любопытной мордочке, мгновенно оказался рядом. Попробуй, незамкнутые контуры чувствуешь? Ага, теплые такие. Они могут быть разными, главное, чтобы нельзя было проследить, куда они уходят. Если в структуре есть похожие, значит, заклятие наложено с помощью родовой магии простой финитой его не снять. Я опустил руку и последнюю фразу проговорил специально для прекрасных слушательниц. Вы считаете, Мариуса надо переправить в Мунго? Вообще-то да, надо. Но мне давно хотелось проверить один нестандартный способ избавления от проклятий, да подходящая жертва подвернулась только сейчас. В принципе, если здесь найдется кожаный шнурок, я готов попробовать. Шнурок, разумеется, нашелся. Традиций работы с узелками хватает по всему миру. Наиболее сильной считается чилийская, идущая от инков, хотя у нас на севере тоже найдется, чем удивить исследователя. Подмерный речитатив заговора, погрузив кисти в ауру Флинта, я принялся наматывать шнур на безымянный палец правой руки. Слова в данном случае не имели значения. Специалист, делавший перевод заговора, утверждал, что в нем записана норвежская народная песня. Когда шнурок полностью смотался, я начал медленно разматывать его обратно, попутно выплетая узлы. Один, другой, третий. Каждый соответствует опорной точке заклинания, наложенного на бедолагу Мариуса. Принцип символизма, древнейший закон магии, то ли открытый людьми, то ли поведанный им богами. Шнур закончился, и я перестал петь. Осторожно потянул за концы, с трудом преодолевая сопротивление. Сила, плотным коконом окружавшая временный амулет, колыхнулась, стоило узлам проскользнуть от натяжения и развязаться, одновременно дернулась аура Флинта, будто невидимая струна. На самой грани слуха с тихим стоном распалось заклинание. Ха, получилось. Ой, Сев подхватил начавшего заваливаться вперед Флинта. Впрочем, парень почти сразу подхватился и крепко встал на ноги. Покрутил головой, разминая шею, успокаивающе кивнул встревоженной спутнице. Спасибо, мистер Снейп, вы в который раз меня выручаете. Не стоит благодарности, мистер Флинт. Могу я поинтересоваться, в чем причина вашего конфликта с Прюэттами? С тех пор, как Дамблдор стал директором, гриффиндорцы решили, будто им все дозволено. Он гневно фыркнул, невольно становясь похожим на рассерженного жеребца. Прюэтты и раньше вели себя отвратительно, но сейчас они перешли все границы. Они окропили метлы нашей команды замедляющим бальзамом. Девушка успокаивающе положила ладонь на локоть Флинта. К счастью, Мариус вовремя разобрался в ситуации, и мы все-таки выиграли. И они решили отомстить. «Мисс, ох, я же не представилась!» Мило покраснела незнакомка. «Элизабет Гэмп, моя невеста», немедленно сообщил слизринец. «Лис, позволь представить тебе моего доброго ангела-хранителя, мистера Хэлвдана Снейпа». «Мистер Снейп неспослан самим Мерлином, чтобы выручать попавших в беду людей, в чем ты только что могла убедиться. Вы слишком щедры, оценивая мою скромную помощь. В свою очередь, хочу познакомить вас с моим младшим братом Северусом. Через 2 года он тоже поступит в Хогвартс. Приятно познакомиться, мисс Гэмп, мистер Флинт». Мелкому раньше не доводилось встречаться с аристократами, обычный круг его общения состоял в лучшем случае из детей Макгловского среднего класса. Однако мамины усилия не пропали даром, держался он неплохо. Молчал, когда нужно молчать, говорил вежливо, вульгарных выражений, свойственных простонародью, не употреблял. Руками не размахивал и спину держал прямо, то есть манеры демонстрировал приличные. Неудивительно, что впечатление он произвел хорошее и на его слегка наивные вопросы о школе отвечали охотно. Если все-таки поступит в Слизерин, знакомства среди старшекурсников ему помогут. С Флинтом нас свел Фаули. После той памятной истории с кольцом я не ждал скорой встречи с Эдвардом Фаули, поэтому слегка удивился, получив от него письмо. Ему требовалась небольшая услуга, Юноша хотел заказать амулет с определенными характеристиками и справлялся насчет репутации одного мастера. Я ответил, он поблагодарил. Постепенно завязалась переписка. Его интересовали реалии магической Британии. Мне был нужен источник сведения из среды знати, причем как родной, так и с континента. Одним словом, мы оказались друг другу полезны. Конечно, он мог бы найти другого гида при желании, но со мной он чувствовал себя комфортно. Нас лепили по одним лекалам. Правда, я-то осознанно следовал этикету, в то время как ему прививали манеры жесткой дрессировкой чуть ли не с младенчества. Результат примерно одинаков. Полагаю, Фаули считает меня джентльменом, волею случая попавшим в затруднительное положение, и относится соответственно. Примерно в начале декабря он пригласил меня в маленький уютный ресторанчик в престижном районе Косово. Здесь, на самом деле, много таких полузакрытых или закрытых клубов для своих, попасть в которые без рекомендаций почти невозможно. Тот факт, что меня допустили в один из них, пусть и на птичьих правах, можно расценивать как победу. Думаю, в магдловском мире на нас бы оборачивались. Сидят два подростка, чинно беседуют, попивают вино из хрустальных бокалов, о чем-то договариваются. В этом месте мы особого внимания не привлекали, собравшейся тут публике хватало дорогих мантий, палочек в кобуре из драконьей кожи и правильных причесок, чтобы признать нас взрослыми, или, как минимум, самостоятельными. Наконец, официант подал кофе, и Фаули перешел к делу. «Скажите, мистер Снейп, вы могли бы достать ингредиенты вот по этому списку?» Он отдал мне четвертушку бумаги. Я пробежался глазами по строчкам, прикинул, для чего можно использовать данный набор, и позволил себе легкое хмыканье. «Мистер Фаули, мне, в общем, нет дела до того, для чего вы намерены их использовать, однако должен заметить, что зелье фей танцоров принадлежит к мастерскому уровню, а составитель данного списка мастером никоим образом не является. Почему вы так считаете?» — улыбнулся собеседник. «Потому что в списке фигурирует ствол узкопалочника, мастер же уточнил бы, что узкопалочник нужен малазийский. Кроме того, для снижения токсичности в зелье на последнем этапе добавляют порошок пемзы, который тут не указан. Малейшая ошибка в дозировке приведет к взрыву, поэтому его использовать рискуют только опытные зельевары. О том факте, что зелье относится к числу запрещенных, мы оба тактично умолчали. В самом деле, экая нелепица. Ингредиенты нужны не мне, признался Фаули. Их попросил купить один мой родственник. Так вы можете это сделать, конечно. Комплект обойдется вам в 15 галеонов. Хотя, на мой взгляд, намного логичнее раскошелиться и заказать уже готовое зелье. Риск получить серьезное отравление не стоит 50, ладно, 60 золотых. Мама брала 50, но она никогда много не запрашивает. Пожалуй, в таком случае стоит сначала поговорить с моим родичем, чуть подумав, определился Фаули. Предложу ему вариант с покупкой уже готового зелья. Если он согласится, пришлю сову, если же нет, то обойдемся ингредиентами. Фей танцоров обычно покупали дуэлянты, охотники либо квиддичисты, то есть люди, которым требовалась хорошая координация и повышенная скорость реакции. До определенного момента зелье совершенно свободно продавалось в аптеках, правда, большинство аптекарей требовали предъявить справку от колдомедика об отсутствии противопоказаний. Побочные эффекты больно уж неприятные, отравиться легко. Потом сумрачный министерский гений произвел на свет очередного выкидыша, и зелье попало в разряд запрещенных. Квиддичисты взвыли, профессиональные команды начали вдвое чаще выезжать за рубеж и там задерживаться для проведения общеукрепляющих процедур. По стране прокатилась мелкая волна отравлений. Все напрасно, закон не отменили. Как следствие, у торговцев из лютного появилась новая номенклатура, а цена на фей танцоров возросла вдвое. Причем покупателей меньше не стало. Сова от Фаули прилетела в тот же вечер. Быстро он обернулся, ничего не скажешь. Его родственник в принципе не возражал купить готовую продукцию, по-видимому, тоже сомневался в силах своего зельевара, но сначала хотел бы встретиться и обсудить какие-то детали. Хорошо, встретимся. Уже по одному месту, предназначенному для серьезного разговора, многое можно было сказать о личности пока неизвестного покупателя. Школьник Хогвартса, старшекурсник, с высокой степенью вероятности слизеринец или гриффиндорец. Представители остальных факультетов в кабанью башку не заглядывают, ривенклавцы и хаффлпавцы тайные делишки предпочитают проделывать в более комфортных местах. Когда в бар вошли двое, Фаули и его спутник, я мысленно переложил виртуальный выигрыш из одного кармана в другой. Слизеринец-старшекурсник, да еще и фанат Квиддича, на последнее указывал особый крой мантии. Нас представили друг другу, покупателя звали Мариусом Флинтом, и он оказался капитаном слизеринской сборной. Высокий парень, с очень хорошо развитым плечевым поясом, правда, лицо малость подкачало, красавцем его назовут разве что родители. Не урод, нет, просто внешность слегка негармоничная. Мы уселись за столик в углу, и Флинт уже начал был разговор, когда я его остановил. Одну секунду. На стол, вытащенная из моего кармана, опустилась маленькая костяная сфера. От прикосновения пальцем она еле заметно засияла и начала медленно вращаться. Сидящие напротив подростки настолько одинаково мимикой выразили удивление, что в их родстве даже у незнакомого с генеалогией благородных семейств человека не осталось бы сомнений. Пришлось объяснять. Этот зал обладает довольно любопытной акустикой. В балках я пальцем постучал по проходившей рядом подпорке, отозвавшейся звонким гулом, выдолблены пустоты, звук по которым передается до стойки бармена. Никакой магии, просто точный расчет. Мастер Аберфорд не особо разговорчив, и с братом у него отношения напряженные, но я предпочитаю в делах конфиденциальность. Если Фаули просто кивнул, привыкнув к моей осведомленности в разных областях, то в глазах его родича отразилась паническая работа мысли. «Давай, давай, соображай, сколько и чего вы здесь наговорили». К чести Флинта, справился с собой он быстро и принялся закидывать вопросами по поводу зелья. «Да, мастер опытный, это зелье уже готовил. Полный курс составляет 10 доз. Скидки есть, 60 галеонов за курс, по 55 за 3 и 50 золотых, если покупает вся команда». Конечно, вы получите подробную инструкцию с противопоказаниями, методикой применения и отдельными моментами, касающимися влияния зелья на женский организм. В нашей команде нет девушек, мимоходом заметил Флинт, тем проще. Так, слизеринец, наконец, определился и поднял голову от листка бумажки, на котором что-то прикидывал. Нас устроит примерно 20 декабря, на каникулах, так и быть, обойдемся без тренировок. Честное слово, его передернуло. Раз фей-танцоры с костеростом реагируют, тем более что семейные колдомедики рядом будут. Вам требуется задаток, мистер Снейп, 100 галеонов на покупку ингредиентов, остальное после окончания работы. И, полагаю, поскольку в сделку замешано большое количество людей, нам стоит заключить договор с пунктом о неразглашении. Это стандартная практика, когда речь идет о нелицензированном зелье. В данном вопросе нам стоит ориентироваться на опыт менеджеров профессиональных команд. Вы хотите сказать, они тоже заказывают зелья в лютном? Мгновенно сделал стойку Флинт. Далеко не все, уточнил я. У команд уровня Тацхилл, Торнадос или Нетопырей Ньюкасла есть собственные базы в Швейцарии или Франции, где они под присмотром колдомедиков принимают зелья, тренируются, проводят ритуалы по изменению организма. А вот мелочевка вроде пушек Педбл, эти, да, их представители часто связываются с честнопрактикующими мастерами. Как не хотелось Флинту хоть краешком прикоснуться к миру большого спорта, пришлось сидеть, обсуждать договор. Магический контракт является официально признанным поводом молчать на допросе в Аврорате, поэтому используют его часто, если предполагают проблемы с законом. Кроме того, его наличие ослабляет действие веритосерума или заклятия правды, в тех случаях, когда допрашиваемый искренне намерен молчать, позволяя выдавать следователям отредактированную версию событий. Наш договор получился трехсторонним. Фаули признавался третейским судьей на случай возможных недоразумений. Впрочем, лично я проблем не предвидел. Покупатели нормальные, состав знакомый, Аврорат за него наказывает не слишком рьяно, чего еще желать. Просто неожиданности потому и называются неожиданностями, что приходит нежданно. Вот так мы и познакомились. Мелкий рос ловеласом. Впервые я об этом задумался, когда Северус перечислял, кого он хотел бы видеть на своем дне рождения. Лили Эванс, Анечка Чохова, внучки Мэй. Парней не было. Точнее, он назвал пару приятелей из Макгловской школы, но уточнил, что тогда по-настоящему повеселиться не получится. То, что у мелкого нет проблем в общении с девочками, радовало. Огорчало другое, его преувеличение возможностей волшебников и пренебрежение маглами. Приходилось вправлять мозги. Ты напрасно грубишь Петунии. Ха, да что она понимает. Обычная магла. Во-первых, не магла, а скриба, раз ночного рыцаря видит, поправил я. Во-вторых, маглы правят миром и загнали волшебников в тюрьму. От неожиданности Мелкий даже остановился. Это как? Ну а как еще назвать магический мир, если не тюрьмой? Мы не можем колдовать, где угодно, мы должны скрывать сам факт наличия волшебства, обязаны подчиняться статуту секретности и свободно используем свои способности только в тщательно укрытых гетто вроде Косова или Хаксмита. Наша тюрьма очень комфортабельная и большая, но это все-таки тюрьма. На Сева было жалко смотреть, настолько потерянно он выглядел. Но почему? Потому что в свое время волшебники недооценили простых людей. Им казалось, что если у них есть магия, то они всемогущие и могут творить все, что угодно. Оказалось, нет, не все, одной магии недостаточно. Маглы сделали ставку на ум, взаимодействие, анализ, техническое развитие, хитрость, искали разные пути и в конечном итоге вынудили магов прятаться. Статут секретности приняли не от хорошей жизни, сначала в Европе, потом по всему миру. Волшебники проиграли, Сев. Причем тогда, в 17 веке, не было снайперских винтовок, синтетических ядов, телефонной радиосвязи, тяжелой артиллерии, нормальных карт, спутников, психологии, гипнотизеров, да почти ничего не было, и все равно победа досталась обычным маглам. Ты можешь возразить, что недавно Европой правил Гриндевальд, великий темный маг. Да, правил, пусть и тайно, но власть он получил из рук финансистов Германии, мечтавших о реванше за Первую мировую войну, и из тех финансистов магией не владел никто. Кто там кого использовал, вопрос большой. Одной лекции дело не обошлось, на эту тему мы говорили еще не раз. С книгами, выписками, искали в библиотеке факты, подтверждающие наши предположения. Что интересно, в Британии серьезных исследований истории возникновения статута секретности или прихода Гриндевальда к власти не проводилось, все хорошие работы принадлежали перу иностранных авторов. Спорить Севу было сложно, хотя он искренне пытался. В процессе поисков мы неплохо изучили новую историю магического мира, познакомились с парой сдвинутых на изучении прошлого чудиков и приобрели навык научной работы. Мне даже предлагали статью в журнал написать. В конце концов, Мелкий признал мою правоту. Причем глаза у него в тот момент были такими, что я почувствовал себя охотником, завалившим мать Бэмби. И все равно Петька, дура. Помолчав, закончил он покаянную речь. Ай, за что? Если бы тебя мать слышала, вымыла бы рот с мылом. Хороший щелбан получился, аж ноготь болит. Следи за языком. И, чтоб ты знал, Петунья вовсе не дура. Просто она завидует сестре, слегка ее ревнует к тебе и к материнскому вниманию. Будь терпимее. Она обзывается, обиженно буркнул Сев, и дерется. Сделай так, чтобы не обзывалась. Наладь отношения. Учись превращать врагов в друзей. Очень полезный навык. Скажешь тоже, какой она мне враг. Мы просто ругаемся. Ну, пока что враг из нее действительно никакой. Пришлось признать ради справедливости. Только времечко-то идет. С каждым разом ссориться станете сильнее, пока однажды не разругаетесь насмерть. Оно тебе надо? Ты же будущего не знаешь. Возможно, однажды от нее твоя жизнь будет зависеть. От Петьки. Не, не может быть. Ладно, согласен, невольно рассмеялся я. Пусть не жизнь, пусть что-то другое. Но в любом случае, зачем тебе лишний недоброжелатель? Поверь, их и так хватает. Мерлин знает, принял он новую точку зрения полностью или нет. Время покажет. Лично я намерен и дальше подкидывать ему темы для размышлений, чтобы интеллект не простаивал. Причем если Сев попадет на Слизерин, а он нацелился на этот факультет, не исключено, что все мои труды пропадут даром и домой из Хогвартса вернется помешанный на превосходстве магов болванчик. Не хотелось бы. Поэтому надо объяснять сейчас. Глава 12. Старые европейские календари отсчитывают Новый год от начала весны. По-настоящему старые, я имею в виду, существовавшие до прихода христианства. В моем случае традиция не подвела, март 70-го начался с перемен. В Москве умер Суслов. Меня, честное слово, затрясло, когда я прочитал коротенькую заметку в «Таймс» о русских делах. Несколько раз перечитывал, чуть ли не носом уткнувшись и гадая, не однофамилец ли, я ведь точно помнил, что в моем времени Михаил Андреевич Суслов, главный идеолог и серый кардинал КПСС, скончался намного позднее, примерно тогда же, когда и Брежнев. Нет, не однофамилец, и опровержение газета позже не дала. Зато в течение нескольких недель периодически публиковала некрологи неизвестных мне советских деятелей, тоже связанных с идеологией. Это что же получается, Мир другой, не тот, в котором я родился в первый раз. Впервые в жизни спер у отца пачку сигарет и выкурил дрожащими руками. Потом тошнило, мама встревоженно бегала вокруг, отпаивала зельями. Пришлось соврать, что отравился пирожком в забегаловке в Лютном, и дать клятву никогда больше там ничего не есть. В конце концов, оклемавшись, плюнул на все и решил просто жить дальше. Напутал я чего-то или память подвела, а может, действительно в другой мир попал, ну их всех нахрен. Одному человеку развал союза не предотвратить, процессы распада уже начали действовать и остановить их могут только внутренние силы. Так что соваться туда я не буду, разве что лет через 5-10 съезжу, Чикатило разыщу. Ближе к апрелю состоялся неприятный разговор с Чоховым. Неприятный для него, мужчина получил возможность вернуться на родину и не хотел оставлять в Англии долги. Договор с нами вынуждал его остаться и продолжить репетиторство, потому что мой уровень трансфигурации оставался далек от требуемого. Да и просто не любил он нарушать обещания. В то же время, второй возможности съездить в Россию ему может и не представиться, он не говорил, но, похоже, там все сложно, и терять шанс он не хотел. В результате Валентин Иванович готов был пойти на многое, вплоть до выплаты крупной неустойки или заключения чрезвычайно выгодного контракта по доставке ингредиентов из-за океана. Вот если вдаться в конспирологию, связаны ли эти два события, смерть главного идеолога страны Советов и поступившие беглому иммигранту предложение, если удастся масонов или всемирный еврейский заговор приплести, то связаны. В качестве отступного я, мать взяла самоотвод, захотел стать шаманом. Ну не деньги же брать, а к общению с духами у меня давний и стойкий интерес. Те, кто с ними договорился, получают очень полезные и, образно выражаясь, слабо классифицируемые способности. Духи индивидуальны, даже если принадлежат к одному виду, и дары их тоже пусть на самую малость, но отличаются друг от друга. Предрасположенность у меня есть, как родовая, то есть работа с иными пластами реальности, так и личная, на что указывает успех в рунах. Значит, пробовать можно. Договорились. Серьезных знаний Чохов не даст. Во-первых, не успеет. Во-вторых, имена, призывы и способы их контроля стоят дорого. Их передают членам семьи или признанным ученикам. Однако провести ритуал посвящения и пару занятий, посвященных основам шаманского ремесла, он согласился. Ему не сложно, а для меня цена адекватная, где я найду другого мастера, согласного провести ритуал, за небольшие деньги, имеется в виду. В целом обряд занял 3 недели. Сначала я постился 3 дня, питаясь только молоком и болтушкой из вареной муки без соли, потом меня представили духом, как бы символически предлагая им нового жреца. С шаманской точки зрения, духи изначально знают, кто может им служить, а кто нет, вопрос в степени готовности кандидата. На первом этапе Чохов зарезал белого козленка и принес в жертву его кровь, мясо мы съели на последовавшем пиру, моя жертва ограничилась молоком, медом и ячменем. Потом снова был пост, длиной в неделю, с обязательным омовением в ледяной купели с травами и очищением огнем. Попутно я ручками рыл глубокую яму, в которой мне предстояло просидеть не менее 3 суток непосредственно перед посвящением, весной, в мерзлой земле. После того, как яма была готова, Валентин Иванович снова вопросил обо мне духов, получил в целом благожелательный ответ и голышом скинул в собственноручно выкопанное место для самосозерцания. В прямом смысле скинул с высоты в 3 метра, да еще и выход досками перекрыл. Из вещей со мной осталась шкура того самого невинно убиенного козленка, самую малость выделанная и чуть годная в качестве подстилки под попу, на использование магии запрет, счастье еще, что почва сухая и на дне вода не скапливается. Колдовать нельзя, света нет, звуков тоже почти не слышно. Сиди, думай, размышляй о вечном. Да, умом я знаю, что просидел в одиночестве, в полной темноте, без крошки еды 3 суток. Умом понимаю, самому кажется, будто прошел месяц. Когда Чохов спустил вниз сучковатое бревно, по которому я с трудом вскарабкался наверх, мне было на все наплевать. Дамблдор, Волдеморт, суета британских магов, противостояние Востока и Запада, люди в космосе, коммунизм, история и география, Нобелевская премия и проблемы коровьего ящура. Да фигня это все. Значение имеет только обрушившийся водопад звуков и красок, пение птицы, шелест листьев, запахи дыма костра и свет звезд над головой, облака в небе, прикосновение ветра к обнаженной коже. Проблемы людей не важны, важен только мир. И вот в таком измененном состоянии, Пошатывающемуся от голода ученику Чохов преподнес чашку вонючего отвара смутного происхождения. Потом я выяснил, что там было, и, поверьте, счел поганки не самым убойным ингредиентом. На сознание напиток оказал действие, сравнимое с хорошим ударом кулаком по голове, душу из тела вышибло напрочь. Описывать дальнейшее посвящение бессмысленно. Мир духов не просто отличается от нашего, он существует на принципиально иных началах, и каждый наблюдатель не столько видит, сколько создает его заново. Валентин Иванович выглядел в нем как молодой мужчина в длинной темной хламиде и с посохом в руках. Он поочередно перемещал нас в различные места, знакомя меня с тамошними обитателями, причем кто-то относился ко мне благожелательно, другим приходилось подносить дары, чтобы они согласились не препятствовать дальнейшему пути. Духи гор, похожие на почерневшие от времени камни, в целом отнеслись дружелюбно. Огонь удалось задобрить пригоршней крови, непостоянная и изменчивая вода сама плеснула солеными брызгами, смывая усталость. Ветер, молния, дождь. Мы обошли всех князей девяти дорог, прежде чем вышли на огромную поляну, чьи края терялись в густом тумане. Только теперь, получив согласие более высоких сил, можно приступать к выбору будущего спутника. Правда, выбирать буду не я, а меня. «Стой здесь и жди», — приказал Чохов, медленно исчезая. «Когда кто-либо из духов признает тебя, обряд закончится и ты вернешься в свое тело. О том, что будет, если никто не признает, он не уточнил. И так ясно, что ничего хорошего». Первым пришел кабан, посмотрел издалека бездонными антрацитовыми глазами, похожими на провал в саму ночь, и, не подходя, убежал прочь. Белый волк чуть покрутился вокруг, оставляя за собой дорожку заледеневшей травы, и тоже ушел, равнодушно отвернув морду. Лис принюхивался долго, словно что-то пытаясь понять, разочарованно тявкнул и сбежал, напоследок мазнув по ногам хвостом. Ворон, заяц, змея, пес, олень, тигр, медведь, синица, белка. Темная гибкая тень не сомневалась ни мгновения. Куница стрелой промчалась через луг, взлетела по ноге, телу, пробежалась по плечам и, не давая опомниться, деранула клыками шею. Там, где вена проходит по горлу, струя крови окатила зверька, я вскинул руки, зажимая рану. Колени ослабли, я упал на землю и, безуспешно пытаясь остановить кровь, застонал от навалившейся слабости. Куница сидела в паре шагов, неподвижно, пристально рассматривая меня нечеловечески мудрыми глазами. Сил не оставалось, я упал на бок, потом на спину. Зверек немедленно вскочил мне на грудь и, недовольно укусив пытавшуюся согнать его руку, приблизил морду к лицу. Тонкий розовый язычок облизал мне нос, губы, слегка сдвинувшись, куница цапнула за правое ухо. Снова уселась на грудь, перебирая лапками и чуть вонзая коготки в неподвижное тело. Затем высоко подпрыгнула и, сделав кульбит, со всей силы рухнула вниз. Последнее, что я чувствовал, умирая, теплый комок в животе, пульсирующий в такт сердцу. После отъезда Чохова расписание занятий здорово упростилось. Раньше занятия трансфигурации отнимали у ему времени, с их прекращением появилась возможность заняться чем-то другим. Например, подтянуть зати. Теория бессмысленна без практики. Это понятно любому идиоту, даже если он работает в министерстве. Другое дело, что логика нормальных людей вынуждена пасовать перед логикой политической борьбы, и в результате на свет появляются декреты, вызывающие оторопи желание срочно связаться с Мунго. Впрочем, речь сейчас не о законотворчестве. Лютный и его обитатели обеспечивали меня очень хорошими навыками, причем именно с практической стороны. Думаю, среди моих сверстников по части темных искусств сравнятся со мной единицы. Однако существовала область, в которой я откровенно признавал свою слабость и не видел путей ее исправить. Дуэльное мастерство. Всего в Британии существовало три, вернее, 2,5 клуба дуэлинга. Первый, «Фазанье перо», принимал только по рекомендации и служил скорее неформальной площадкой общения аристократов, высших чиновников и просто влиятельных людей. Попавший туда подросток твердо мог рассчитывать на успешную карьеру, и в другой ситуации я, вероятно, стремился бы заполучить приглашение любой ценой. Только у меня совершенно другие намерения, хотя Сев, скорее всего, посещать «Фазанье перо» захочет. Настоящие спортсмены собираются в палочке и мече. Формально клуб считается спортивным, и отсюда действительно вышли многие известные дуэлянты. Тот же Флитвик здесь занимался. В то же время, в палочке тренируются многие боевики и наемники, то есть люди, ориентированные на схватку без правил. Хорошее место, полезное, один недостаток, за ним плотно присматривает Аврорат. Стоит походить туда хотя бы месяц, и список с твоей фамилией уйдет в министерство, которое регистрирует потенциальных боевых магов. Наследие войны с Гриндевальдом, чтоб его, само по себе не опасно, но светиться не хочется. И, наконец, оставалось заведение мастера Джемса. Располагалось оно в относительно приличном районе Лютного и служило чем-то вроде подготовительного класса для пехотинцев местных боссов, ну и все желающие тоже там занимались. Красивым стойкам мастер с помощниками не учили, упор делался на эффективности грязные приемчики. Я б туда походил, только публика подбиралась больно уж стрёмная, не всегда с головой дружащая. Подводя итог, можно сказать, что, исключая всякие экзотические варианты вроде обучения в Академии Авроров, остается только одно – учеба у наставника. Спектр широкий, от полноценного ученичества с договором и едва ли не принятием в семью, если у мастера есть дочь, то без всяких едва ли, до обычного найма инструктора за деньги, которых сейчас, увы, нет. Тобиас оценил потенциал нового голема и рьяно взялся изучать вопрос приобретения мореходного катера, получение документов на право управления судном, страховки, дока, причала и тому подобного. С прежней игрушкой, автомобилем, он уже наигрался, теперь ему хотелось чего-то покрупнее. Все финансы уходили на гостиницу, которую родители решили слегка переделать по итогам первого года работы, и на предстоящую покупку катера или яхты, там видно будет. Таким образом, на дуэлях меня натаскивала мать. Боевиком она была никудышным. Показать могла разве что основные стойки, базовые принципы и обучить дуэльному кодексу, чье знание обязательно для любого чистокровного. Неудивительно, что вскоре учиться у нее мне стало нечему. Безусловно, мама по-прежнему знала больше заклятий и умела их применять, просто делала это не вовремя. Не умеет она драться, нет в ней инстинкта убийцы или мастерства тактика. Я, безусловно, нашел бы выход, не вмешайся Мэй. Старуха предложила неплохую, по ее утверждению, халтуру по нетипичному профилю. Брендона помнишь, на вечеринке с бардом познакомились. Это который не сэр? Да, помню. Он не сэр, потому что лорд, усмехнулась Мэй. Лорд Макивер из дома Макиверов долины Макивер. Входит в золотой отряд. Между прочим, маги Уэльса всегда находились на особом положении. У них действовало свое законодательство, частично отличающееся от общебританского, существовали выборные должности, кое-какой отдельный бюджет. Одним из элементов, обеспечивающих автономию, являлась сотня магов из знатнейших родов, так называемый «золотой отряд». Они считались сильными боевиками и, скорее всего, были таковыми на практике, потому что сражаться чистокровных учили в обязательном порядке. Старая Мэй знала о моих затруднениях с дуэлингом и с удовольствием обломала возникшие было надежды. Драчун из него плохонький. В отряд Брендона взяли за древность рода и мастерство портальщика. «Очень рад за него», — кисло ответил я. «Ты губы-то не криви, а слушай внимательно. Как думаешь, чем он на жизнь зарабатывает? Лакунами и холдами? Чем же еще? Ну, может, сумки делает. Порталы сейчас не в чести, требуется их обязательная регистрация и оплата пошлины за использование. Поэтому денежки мастера получают другими способами. Лакуной называется часть обычного пространства, попасть в которую без разрешения хозяев невозможно. Существующими магловскими методами она не обнаруживается в принципе. Наш мир, со всеми его галактиками, черными дырами и квазарами, можно поместить в чайной чашечке, если только найдется мастер, сумеющий его свернуть правильным образом. Чтобы создать лакуну, сворачивать приходится намного меньше, поэтому умельцев хватает. Косой, например, целиком находится в лакуне, дома многих семей тоже. Холды встречаются реже, но и стоят дороже. За кубический метр лакуны мастера берут 100 галеонов, у холдов цена за куб начинается от 500. Сложность работы намного выше, безопасность тоже, равно как и удобство. Представьте себе одно и то же место, только расслоенное на пласты, на первом из которых живут маглы, на втором стоит дом магов, на третьем родовой алтарь с источником и так далее, вплоть до дюжины. Причем им одинаково солнышко светит, дождик поливает, звезды сияют и магловские самолеты можно разглядеть во всех подробностях, хотя бомба из того самолета если упадет, то только на первый пласт, остальные не пострадают. Если, разумеется, настройки установлены правильно. Мэнеры абсолютно всех старых родов расположены внутри личных холдов, что в сочетании с личными источниками превращает их в мощнейшие крепости, взять которые без предательства невозможно. Скажешь тоже, сумки? Сухо рассмеялась Мэй. Нет, он другим промышляет. Оказывается, на рынке услуг мастеров-пространственников царит жесткая конкуренция. Крупные заказы появляются редко и быстро расхватываются гильдейцами, всякую мелочевку под тайник или скромное подсобное помещение способны создать многие чародеи. Есть еще артефакты по примеру моей сумки, но ниша по их изготовлению тоже плотно забита. Вот и приходится мастеру Брендону крутиться всеми возможными способами, зарабатывая внукам на подарки. Ты знаешь, что лакуну можно вскрыть снаружи. Никогда не задумывался, но звучит логично. Ломать проще, чем строить, смотря что, уточнила Мэй. Если защита лакуны настроена на внутренний источник, взломщику придется повозиться. Мастер Брендон именно этим промышляет, удивился я. Помогает грабить особо защищенные дома, с откровенным криминалом мне не по пути, о чем Мэй прекрасно знала. Поэтому знакомить с человеком, промышляющим воровством, вряд ли бы стало, хотя следовало уточнить. Насчет грабежей не слышала, вряд ли Брендон до такого опустится. Взламывать домишки ему приходилось, да, только обстоятельства там были особые, хоть что-то светлое. Брендон за любую работу берется, семья-то большая, продолжала наставница. Знакомых много, заказов тоже. Он, так сказать, специалист широкого профиля. Вот и тянется к нему народ с вопросами. На днях приволокли старую карту с отметкой ухоронки. Он сходил, проверил, вроде действительно есть. Вскрывать хочет. Коллега-кладоискатель, значит. Что ж, желаю удачи. Поучаствовать хочешь? Обыденным тоном вдруг спросила Мэй.